Привет! Меня зовут Вячеслав Рогожников, и вы слушаете подкаст «Искусство видеть Арктику». Этот проект «Арзамас» подготовил совместно с Норникелем в поддержку художественно-просветительского проекта «Исследователи-художник. Искусство в экспедиции», посвященного культурному осмыслению Севера и экспедициям в российскую Арктику за последние 400 лет. Наш подкаст посвящен тому, как российская Арктика отображена в изобразительном искусстве. То есть, как видели этот регион самые разные художники, в чем разница этих взглядов и, что очень важно, как сама Арктика, ее ландшафты, обстоятельства жизни в ней и так далее влияли на это видение. Это пятый и последний эпизод нашего подкаста. Мы по ходу выпусков двигались с запада на восток, от Архангельской области через Ямал, и вот сейчас добрались до Чукотки. И сегодня мы поговорим и о специфике этого региона в принципе, и о таком виде искусства, который до сих пор почти не возникал в нашем разговоре, о косторезном мастерстве, то есть об искусстве обработки моржового клыка. Обсуждать все это мы будем с младшим научным сотрудником Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Академии наук, то есть Музея Кунсткамера, Ольгой Шульгиной. Добрый день, Ольга. Добрый день. Когда мы с вами обсуждали наш разговор до записи, стало понятно, что важнейшим моментом в истории того, как развивалось искусство чукотских художников и мастеров, вот если, по крайней мере, говорить про косторезное мастерство, был приход на Чукотку советской власти. Одним из важнейших, окей, моментов. И не только потому, что сама жизнь круто изменилась, но и потому, что эта власть очень активно взялась за организацию народных промыслов и за то, как должно выглядеть народное искусство, о чем оно должно быть и так далее. Поэтому вот эти изменения, наверное, станут центральной темой нашего разговора. Но начнем давайте с того, с чем Чукотка пришла как бы к этому моменту. Обширный вопрос, конечно. И по большому счету, если отвечать на него, то можно было бы обратиться к замечательным воспоминаниям, мемуарам финского путешественника, этнографа, фотографа Сакари Пяльси, который побывал на Чукотке как раз-таки накануне, да, прихода советской власти. Как вообще, да, европейский человек отреагировал на то, что он увидел? Он ожидал увидеть каких-то дикарей чукчи, которые говорили на чукотском языке и, может быть, плюс-минус чего-то там понимали по-русски. По большому счету, он встретился с чукчами и эскимосами, которые действительно лучше говорили по-чукотски, чем на каком-либо другом языке, но они говорили, как это ни странно, не с примесью русского языка, но с горем пополам по-английски. То есть это был такой чукотско-английский микс. Он действительно увидел людей, которые ходили в меховых одеждах, в одеждах из нерпетихош, кухлянках, которые действительно охотились на морского зверя. Они ели его в сыром виде. И, как сказать, он отмечал их особую такую смекалку и знание выгоды. То есть они очень умели хорошо продавать, покупать то, что им было необходимо. То есть народ, как он описывал, достаточно хитрый. Что касается искусства, о чем он тоже говорил, по большому счету, это какие-то вещи, которые делались преимущественно по заказу торговцев, купцов, китобоев. А того, что мы называем вот современным чукотско-эскимосским косторезным искусством, в частности, таким вот высоким искусством гравировки на моржовых клыках, цветной гравировки, этого в сущности не существовало. Предметы выделки моржовых шкур, иголки, обереги, талисманы. С таким, собственно, багажом. И если мы говорим о каких-то искусствоведческих тоже вот, да, приколах на этих вещах, это какая-то элементарная гравировка. Но опять-таки это не рисунок сюжетный, а берингоморские, древние берингоморские орнаменты. Вот, собственно, по которым мы сейчас и проводим датировку тех или иных захоронений, тех или иных остатков. Конечно же, если мы говорим о пиктемельских петроглифах, да, там были, тем не менее, какие-то сюжеты охоты на кита, были и сюжеты с выпасом оленей, действительно, на пиктемельских петроглифах. Также, что у нас еще осталось достаточно древние, это ритуальные ведерки, точнее, ручки от этих ритуальных ведерок. Гравировки там могли быть простейшие, какие-то моржи, например, или киты, но эти рисунки имели такой больше ритуальный характер, то есть они приносили как удачу в охоте. На каких-то утилитарных предметах такое мы вряд ли найдем. Там будет простая орнаментика. Окей, правильно ли я понимаю, что эти все предметы, мы можем как бы их обсуждать с каких-то эстетических категорий, красиво, некрасиво, насколько там, я не знаю, тонкая работа, не тонкая работа, но в любом случае, как и для любой традиционной культуры, это прежде всего как бы не искусство ради искусства, а это какой-то смысловой месседж всегда, да? Он либо ритуальный, то есть обращение к божеству, чтобы она, там, божество охраняло это оружие, например, я не знаю. Но это всегда как бы элемент такого смыслового дизайна, что ли. Это никогда не рассказанная история, да, не запечатленный, не знаю, пейзаж и так далее и тому подобное. Да, вы, безусловно, правы. И как раз-таки то, что у нас на ритуальных предметах, это скорее даже благодарность. И даже не духом, а тем животным, которых они добыли и которые их собою кормят. Потому что чукчи и эскимосы представляли то, что они живут в мире, который имеет очень много уровней, и они окружены такими существами, как келе. Они могут быть злыми, могут быть добрыми, но, скажем так, не так их задабривали, это уже прерогатива шамана. А то, что было на каких-то материальных предметах, это была именно благодарность тому животному, добыче, которую они, условно говоря, съели, разделали, сделали из нее себе одежду, покрышку для иранги, и вот они таким образом благодарят это животное и призывают удачу. А, ну это похоже ведь, да, на медвежий праздник тот же самый, когда ты благодаришь медведя за то, что он отдал тебе свою жизнь. Ну, плюс-минус, да. Только у чукчи-эскимосов это был праздник кита и праздник моржа. Он и сейчас празднуется. Да, вот я хотел про это спросить еще, про какие-то переклички культурные с соседними регионами и народами. То есть мы в одном из предыдущих эпизодов этого подкаста, когда говорили про Ямал, обсуждали с Галиной Гурьяновой, что ямальские ханты, у них, например, культурно гораздо больше общего с народами более южными, западносибирскими, чем с соседними арктическими какими-то, да, там с Новой Земли ненцами или куда-то на восток. Вот в нашем случае с Чукоткой, здесь какие связи и параллели с тоже какими-то там, я не знаю, более южными или западными народами, или с американским континентом? Я бы сказала, такой Берингоморский регион. То есть это обе стороны Берингоморского пролива, Берингового пролива. Угу. Это, естественно, и американская Аляска, американские эскимосы, и наши азиатские эскимосы чукчи. Даже не так коряки, все-таки именно с Аляской больше параллелей. Возвращаясь к непосредственной теме нашего подкаста про искусство, давайте, наконец, поговорим про вот этот переломный момент прихода советской власти и начала такой активной культурной политики здесь, советской, когда из центра на Чукотку поехали всякие инструкторы, и на Чукотке начали появляться косторезные мастерские. Сюжет этот, на самом деле, очень интересный. И то, что я уже сказала, современная такая сюжетная цветная гравировка возникает на Чукотке. Ну, это, наверное, самый конец 20-х, начало 30-х годов. Вот до этого встречались, конечно, простейшие какие-то гравировки на клыках. То есть это были сюжеты достаточно примитивные. Охоты на кита, моржа, какие-то сценки из жизни оленеводов тундровых. Но, тем не менее, это были не цветные, а простые процарапывание, я бы даже так назвала, не гравировка, а именно процарапывание на моржовых клыках, которое затиралось сажей, охрой, кровью. Инициатором этого разговора большого об искусстве чукотском и эскимосском был Владимир Германович Тан-Багарас, скажем так, отец нашего современного чукчеведения. Так как он провел на Чукотке достаточно длительное время, он, естественно, имел удовольствие наблюдать за, в том числе, традиционной культурой чукчи и эскимосов. И уже находясь в Ленинграде, он организовывает такой комитет по изучению культуры народов Севера. Потом это вылилось в образование ИНСА, до Института народов Севера. Но до этого это был самый обычный комитет, который занимался, очень красиво завуалировали это название, рынками сбыта на Чукотке. То есть, по большому счету, как он это представлял властям, они занимались изучением того, что бы можно было привезти с Чукотки и сколько с нее можно было поиметь. Но, тем не менее, уже в контексте, да, этого комитета был такой отдел, который занимался именно изучением традиционной культуры, я имею в виду искусства чукчи и эскимосов. Я правильно понимаю, что это вообще была такая отчасти глобальная установка советской власти не только в отношении чукчей, а вообще разных так называемых малочисленных народов? Как бы советская власть решила заняться вот этими местными культурами, и можете чуть рассказать, какие там были главные как бы цели и задачи? Ну, главными целями и задачами, скорее, это была такая политика ликвидации, да, безграмотности. Хотели принести культуру, хотели приучить людей к оседлости, потому что, мне кажется, советскую власть больше всего смущало то, что чукчи и эскимосы никак им не подчинялись. То есть это люди, которые привыкли вести кочевой образ жизни. И с какими проблемами сталкивается советская власть? Во-первых, непонятно, где их искать, непонятно, сколько их, непонятно, чем они владеют, сколько у них там оленей. Поди посчитай этих оленей, сколько они добывают называют моржа и кита, тоже поди разберись, сколько они продают клыка того же самого моржового на другую сторону Берингова пролива. Естественно, все хотелось контролировать, взять в свои руки. Но опять-таки, проблема-то заключается в чем? В том, что люди, которые привыкли постоянно жить и вести кочевой образ жизни, это является традиционный образ жизни для них, тут оказываются в каких-то интернатах. И по большому счету, вот о чем говорили и последующие поколения, да, в 40-е, 50-е годы, люди, которые выходили из интернатов, уже в принципе не могли вести традиционный образ жизни. Они не умели этого делать. То есть только человек, который родился, вырос, видел все эти процессы, которые происходили, может дальше продолжать эту культуру. То есть только тогда она жизнеспособна. А сейчас, да, конечно, дети и сейчас иногда приезжают в стадо летом, но чем там заняться? Ну окей, найдут там интернет, словят кино, посмотрят, скажут: пап, пойди оленей загони. Вести традиционный образ жизни, вы прежде всего имеете в виду умение выпасать оленя, да, и охотиться на моржа, да. То есть как бы обеспечивать, да, собственно, для той же советской власти какой-то, да, доход, да, потому что это ведь все, ну, как бы обосновывалось наверняка интересами народного хозяйства и так далее и тому подобное. Да, я бы сказала, вести традиционный образ жизни – это быть максимально автономными и независимыми от каких-либо поставок или еще чего-то. То есть это люди, которые умели своими силами справляться, обеспечить себя, выжить, условно говоря, в тундре или на морском побережье. Угу. То дальше, естественно, люди просто стали в каком-то смысле зависеть от того, завезут ли там сахар или муку, завезут ли строительные материалы, помогут ли им чем-либо. Окей, при чем здесь искусство и косторезные мастерские? Давайте, наконец, подойдем к этому. Да, искусство и косторезные мастерские – это к тому, что как раз-таки после образования, первого образования культбас, да, когда начали крупные хозяйства морские организовываться, на этой базе стали собираться такие промысловые группы. И так как чукотская власть понимала, что если добывают моржа, естественно, есть моржовый клык, нужно его куда-то девать. Большую часть этого клыка, естественно, перерабатывали на какие-то пряжки, расчески, ножи. То есть это были какие-то очень простые вещи, которые не имели художественные такие, скажем, огромные ценности. Но, естественно, начали понимать, что было бы и неплохо разработать какие-то сувениры с таким национальным акцентом. Причем нужно понимать, что как раз в 30-е годы стали отправлять таких вот инструкторов не только на культбазы на Чукотке, но и, как вы правильно заметили, это, в принципе, имело общесоветский характер, да, и на Кавказ тоже отправляли, изучали народные промыслы. И это, очевидно, совпало с какой-то идеологической, да, такой интенцией, направленной на то, чтобы выработать какой-то общий язык с этими народами, да, и включить их в какую-то советскую общую такую культурную жизнь, ну и в том числе, чтобы как-то контролировать это все. Это я просто все веду к тому, как бы что делали эти самые инструкторы, которые туда поехали. Скажем так, давайте. К началу 30-х годов на Чукотке получилось 6 таких больших косторезных артелей, как раз-таки на базе колхозов. Все они были государственными, кроме одной, да, в Дежнёве их было 2. Одна была у крепкого все-таки единоличника, а другая была государственная. И первые инструкторы, которые приезжали, их целеустановкой было просто наладить выработку моржового клыка. То есть в том-то и проблема, наверное, почему это искусство уже вот так вот хорошо организовалось только к 33-му году, когда приехал профессиональный художник, то что эти самые инструкторы не совсем понимали, а что им делать-то надо. То есть они приезжали на Чукотку, чукчи не говорили по-русски, они не говорили по-чукотски. Да, они находили какого-то одного переводчика. Но здесь уже случилась такая трудность коммуникации, то что нормальный чукотский эскимосский зверобой, ну, то есть это здоровый мужик, да, который привык охотиться на моржа, на кита, почему он должен слушаться какого-то приезжего русского? И, конечно, нужно было сначала какой-то авторитет завоевать. Ничего у них не получалось, кроме изготовления каких-то утилитарных, как я уже говорила, предметов. Ну и вы говорите, что дело пошло, когда приехал на Чукотку профессиональный художник. Вы имеете в виду Александра Горбункова, да? Расскажите тогда, что он, собственно, сделал и в чем его заслуга. Давайте скажу так, что фигура до недавнего времени совершенно практически неизвестна, и для чукчи в том числе на Чукотском полуострове. Что он сделал? Он взял бригаду, 8 человек, которые постоянно трудились в этой артели. Ему удалось найти с ними общий язык, удалось привлечь в свои мастерские и детей, которые постоянно вовлекались именно только в художественное творчество. Почему это удалось? Наверное, потому что к тому времени он уже проанализировал, что делали до него прежние инструкторы, проанализировал, какие сюжеты можно было бы развивать в этом искусстве, и он это предложил. как-то так получилось, что у него это получилось. И художники, в принципе, начали стабильно работать и выполнять какие-то красивые художественные произведения. Более того, он собрал, по большому счету, первую коллекцию косторезных изделий, гравированных, и я имею в виду и малую, да, скульптуру, пластику, и отвез ее в Москву. Эти предметы попали в 1937 году на выставку в Третьяковскую галерею. О них узнали, и тогда уже действительно начали очень пристально и внимательно следить за чукотским искусством. Особенно если учесть, что именно в 30-е годы было такое увлечение, да, в Советском Союзе примитивом. Идеологом этого был в том числе Николай Николаевич Пунин, который работал в Русском музее. И, конечно же, они не могли не оценить этого искусства. Да, к нему было пристальное внимание. Тут очень хочется сравнить Горбункова. Это не я придумал, это мы когда обсуждали с Галиной Гурьяновой вот в третьем и в четвертом эпизодах нашего подкаста, и она очень здорово вспомнила мир искусников и вообще вот людей, которые как бы осуществили вот эту функцию перевода, что ли, народной культуры. Здесь нужен был некоторый мост между современным языком искусства, да, традиционными формами, и в том числе, вот, например, мироскусники это сделали для такой как бы корневой русской культуры, а Горбунков похожую вещь сделал для чукотской. То есть он нашел, познакомился, переосмыслил вот эти традиционные сюжеты, которые были заложены в культуре, и предложил для них некоторые формы, актуальные на сегодня. Насколько я знаю, ведь его большая заслуга просто в том, что он, поехав на Чукотку, вообще изучил, что это за культура, чтобы непривнесенные какие-то сюжеты люди начали исполнять и тиражировать, а чтобы это было связано с их собственным фольклором и так далее. Я в вашей статье, собственно, прочитал очень классный сюжет про то, что он во время работы, пока они там гравировали, читал им сказки или какие-то фольклорные сюжеты, чукотские, эскимосские, чтобы они как бы напитывались вот этими токами культурными. Да, вы правы, он пытался максимально деликатно, да, внедриться в это искусство, и по большому счету он просто помог чукчам и эскимосам найти тот язык в плане методов, да, способы, как рассказать о своем искусстве, о своей культуре. Ведь то, о чем вы говорили, сказки, да, это тоже было его такое изобретение. И, кстати, он практиковал этот метод не только с чукчами и эскимосами, потому что в дальнейшем в Москве он работал и с городецкими мастерами. Единственное, разница заключалась в том, что чукчам и эскимосам он читал сказки, которые как раз-таки записал Багарас в конце 19 века, то городецким мастерам он читал Салтыкова-Щедрина, и они уже после этого расписывали какие-то ширмы или прялки, да, вот такими вот мотивами городской жизни. Новшество Горбункова заключалось именно в том, что был сюжет повествовательный. Это была не просто какая-то сценка или мотив, а можно было реально прочитать историю по этим изображениям. То есть если это сказка о Киле, то это прям целая сказка, мы ее читаем от и до. Если это какая-то сцена похода Якунина Павлуцкого, да, то есть столкновение чукчей и казаков, мы прямо до конца видим, что вот пришли казаки, вот их разбили. Ну, я имею в виду, что это завершенная история некая, это цельный рассказ. Он читал сказку, и он пытался сделать так, чтобы эту сказку можно было прочесть, ну, без текста, по рисункам. А расскажите еще про сам изобразительный язык этот и про его технику, и в буквальном смысле, как бы, как они рассказывали истории. Вообще, это очень такая интересная кухня, потому что очень многим людям до сих пор кажется, но это на самом деле миф, то, что чукча или эскимос берет сразу коготок и гравирует, вот прям сходу. На самом деле ничего подобного. До этого предшествует огромная работа. Коготок — это инструмент? Да, все верно. У чукчи эскимосов, у косторезов, я имею в виду, было для гравирования два основных инструмента. Это коготок, которым по большому счету наносились контуры. А что это такое? Это какая-то спица железная или что это? Коготок, ну, это такая штука, очень похожа на крючочек, да, только этот крючочек, он коготок, поэтому он так и называется. То есть, условно, очень острый крючок, такой небольшой, которым прорезаются контуры. И есть у них ряд таких инструментов, как рифели. Они похожи на стамесочки, и на концах там натечки побольше, поменьше, поэтому вот эта вот гравировка получается либо более мелкой, либо более разреженной. Я когда спросил про изобразительный язык, мне еще было просто очень интересно, были ли какие-то референсы у традиции чукотской гравировки. То есть это же очень характерный стиль, если посмотреть на изображение. Откуда он взялся? Кто его придумал? Вы имеете в виду современную гравировку? Ну, я имею в виду, вот приехал Горбунков, да, он составил некоторый список возможных типов изделий, список возможных сюжетов, и они вот начали производить, собственно, они начали гравировать. Я еще к чему спрашиваю? Ведь известно, что удивительным образом эти гравировки часто сравнивают с традицией тех самых петроглифов, которые за тысячелетия до этого возникли, и что это за пересечение? Ну, то есть эти петроглифы ведь не были открыты, насколько я понимаю, их археологи открыли в 60-е годы. Да, я считаю, что вы правы. Конечно же, можно найти вот эту преемственность, но мы же не можем быть уверенными, что конкретно какие-то художники, которые гравировали клыки, видели эти пиктемельские петроглифы или тому паси Господь, да, их долбили. Да-да-да, в этом и было удивление, что, скорее всего, и не видели. Не видели. И удивительно, что все-таки они немножко друг друга напоминают. Да-да, но они напоминают, безусловно, напоминают. Я вам больше скажу, они очень напоминают и разрисованные кожи мандарок, то есть вплоть до начала 20 века на Чукотке ходили такие интересные кожи, то есть выбеленные нерпичьи кожи, на которых изображались тоже некие сцены охоты. Охоты, судя по всему, обмена. Как считал один ученый Гофман, это был такой некий годовой цикл, да, жизни чукчи эскимосов, то есть то, как они добывают, как они сбывают, как они выделывают, как они борются. Но, опять-таки, мы не знаем, во-первых, для кого это все делалось, для чего это все делалось, потому что какого-то утилитарного такого назначения у этих кож не было. То есть чукчи и эскимосы для себя их не оставляли. Но они продавались, они сбывались китобоем. Одна из таких кож хранится в музее Пита Риверса, как раз-таки собранная на Чукотке в 1870-х годах. И там действительно тоже такие очень примитивные изображения, которые ну реально напоминают некоторые гравировки на моржевых клыках. Но опять-таки, тут суть ведь в чем? Это искусство примитива, то, что мы можем назвать. А, кстати, это очень милые такие, очень наивные изображения. Они очень теплые, как мне кажется, очень искренние. Но это просто рисунок человека, который не имеет профессионального художественного образования и который не насмотрен таким вот европейским искусством. Но опять-таки, особый художественный язык, они были приверженцами того, чтобы изображать то, что вокруг них. Да, то есть они не выдумывали ничего, они гравировали то, как оно есть. Очень интересно то, что те же самые гравировки на моржевых клыках могут служить такими документами, какие же перемены случились в жизни чукчи эскимосов в какой-то отрезок времени. То есть если мы берем, например, клыки 30-го года, то, что мы увидим, это строящиеся дома, какие-то появляющиеся радиостанции. Если мы пойдем уже вглубь, там, 70-е, 80-е годы, мы уже можем заметить и контейнеры, мы можем заметить тракторы, то есть какую-то новую технику, новые материалы, которые завозились на Чукотку. Ну, собственно говоря, такие мелочи кроются, или, скажем так, ну, в деталях. В общем, все в деталях. Окей, мне вот еще очень интересна такая вещь. Насколько у каких-то чукотских мастеров сохранилось... Ну, как бы я хочу сейчас вас спросить про какой-то вот симбиоз, условно, традиционной космографии и вот этой новой советской идеологии, которую многие тоже приняли, восприняли, переосмыслили и воплощали в своем творчестве. Я так понимаю, вы имеете в виду шаманство, правильно? Осталось ли это как-то? Я вообще имею в виду присутствие традиционной космографии, то есть то, что наполняло их культуру до прихода советской власти, вот на уровне там традиционного и быта, и охоты, и всего. Я поняла ваш вопрос. Действительно, это осталось, и до сих пор осталась тенденция изображать старый быт и новый быт. И я так понимаю, почему это осталось? Потому что тому же самому Горбункову и последующим художественным руководителям очень важно было, скажем так, не столько изобразить ту традиционную культуру, сколько показать достижения советской культуры. То есть нужно было показать ее превосходство, но тем самым сохранялись и какие-то старые сюжеты. Как было и как стало, да? Да-да-да. И на этих современных гравировках есть иногда изображение там шаманов или праздник кита, праздник моржовых голов. Но тут же, например, у нас на обратной стороне клыка есть замечательный праздник в каком-нибудь ДК, да, сельском, как все танцуют. Ну вот что-то современное, да, конечно. Еще, опять же, когда мы с вами обсуждали нашу запись, значит, до этого, вы мне сказали про такого мастера по фамилии Рашилин, как про яркого, характерного очень героя. Расскажите про него. К приезду первого профессионального художника, это был единственный мастер, у которого была своя кострезная мастерская. У него, скажем так, были клыки, непонятно, откуда он их добывал, то ли сам охотился, они у него были. В общем, у него был материал, и он мог сам делать то, что ему хотелось, то, что он желал. Первую свою встречу с ним вообще описал Горбунков, так что я увидел чудака Рашилина в кепке, зеленых резиновых сапогах и сломанными гуслями. То есть, ну, можете себе представить вот этот винегрет. И это как раз-таки был тот человек, чье мастерство Горбунков очень ценил. И вот то, что вы говорили об каком-то особом изобразительном стиле, именно на его рисунке он скорее даже опирался. То есть первое время он просто ходил по разрешению Рашилина, наблюдал за ним в его мастерской. Он смотрел, как он рисует, что он рисует, какие сюжеты, да, как все это выглядит, насколько это вот, да, реально примитивно. То есть он понимал, что чукчей не надо учить, вот как на уроках ИЗО, давайте нарисуем палка-палка огуречек-человечек. То есть они рисовали так, как они это рисовали. Вот. И, собственно, в чем ценность была расширена? То, что это был тот человек, который был замечательно знаком именно с традициями, с праздниками. Он хорошо знал сказки чукотские. И чем впечатляет Расширин, если посмотреть его вещи, это такой сильный натурализм. То есть, мне кажется, когда Горбунков привез цветные карандаши, так это вообще вышло на новый уровень. То есть, представьте себе сцену охоты на белого медведя, который был, ну, просто нарисован простым карандашом. И каким она становится, когда у Расширина есть красный цвет. В общем, все это становится таким вот буйным, фонтанирующим. То есть, если у него волк охотится на оленя, то это обязательно какие-то потоки крови. Ну, в общем, все это очень натуралистично. Более того, он рисовал и на такие темы, которые, в принципе, табуированы у чукчей. То есть он изобразил ряд рисунков на тему добровольной смерти. Как пишет тот же самый Финн, который в 17 году встречался с этим же Расширином, он ему рассказывал о том, что однажды он стал свидетелем, ну, однажды, да, первый и последний раз, свидетелем добровольной смерти своей бабушки. И его это настолько впечатлило, что... Ну, в общем, мне кажется, это все-таки сказалось потом и на его последующем художественном языке. Но вот этот натурализм и то, что он изображал все эти вещи в очень таких буйных красках и подробностях. А речь идет о некотором традиционном обряде. То есть это как бы не самоубийство. Расскажите, что это такое? Да, я поясню. То есть у чукчи-эскимосов действительно практиковался обряд добровольной смерти, когда человек жил в поселке, да, морском или не обязательно в оленеводческом стаде, в какой-то момент он понимал, что он больше не может охотиться, и он ложится бременем на ту семью, на ту ярангу, в которой он проживает. То есть человек, который не работает, но ест. И когда он понимал, что физические силы его уже подводят, и он не может, условно говоря, приносить пользу своей семье, то он принимал решение добровольно уйти из этой жизни. И человек мог сам попросить, каким образом он хочет уйти, там, быть задушенным, быть застреленным, зарезанным, еще как-то. И он выбирал конкретно исполнителя этой задачи, если он успевал это сделать. Или же уже после смерти тоже проводился определенный обряд с палочкой, с веточкой, которая указывала на того родственника, который должен совершить его унос в тундру. Это даже не то, чтобы уже добровольная смерть, а то, как его должны похоронить. Да? То, что и сейчас, до недавнего времени, чукчи иногда хоронили те, которые тундровые, оленеводы. Ведь там невозможно закопать, условно говоря. Там нужно именно произвести обряд похорон, но это, по сути, не похороны. То есть человека увозили в тундру, и его должны были обязательно, ну, как это, разрезать. Да? Был определенный человек, который назначался на эту роль. То есть увозили человека в тундру, человека резали, и животные должны были разобрать все то, что человека осталось. Чем быстрее животные это сделают, тем лучше считалось для человека. Его душа легко ушла. И я правильно понимаю, что Расширин изобразил вот этот вот обряд добровольной смерти на одной из своих работ? Да, он изобразил этот обряд, причем есть ряд рисунков, которые этот же Финн увез с собой в Финляндию, они сейчас в Хельсинском музее хранятся. И есть даже один гравированный стакан, который хранится, если я не ошибаюсь, в Музее декоративного искусства в Москве. Вот там на этом стакане есть действительно сцена добровольной смерти, там, где человека душит ремнями. Да, это есть. Ой, вот это очень здорово и интересно. А есть еще какие-то примеры? Я понимаю, что это супер не приветствовалось официально, но, может быть, это все равно прорывалось в работах каких-то мастеров. Есть еще что-то подобное? Ну вот, честно говоря, больше я особо не встречала. Расширин, да, а дальше нужно понимать, что то, что гравировали уже в государственных мастерских, проходило такую жесткую цензуру, насколько я понимаю, художественного руководителя. А мы можем чуть-чуть поговорить о каком-то искусстве за пределами этих мастерских? Я имею в виду каком-то авторском искусстве, да, когда человек просто вот художник и творил не для промысла, не для, да, того, чтобы сбыть. Скорее, они считают хорошей традицией и манерой копировать прежних. Это не считается каким-то плагиатом, это считается продолжением именно традиции. Поэтому, в сущности, все то, что было изобретено в 30-е годы, вот это и сейчас является традиционным для чукчи-эскимосов. Те же самые сцены охоты, да, или выпаса оленей, они никуда не делись. Они остались. Но просто к ним постоянно наслаиваются и добавляются какие-то такие вкрапления сюжета в современной жизни. Та же самая разделка кита, да, если раньше это были просто сечки-ножи, и люди, то есть часто трактора, какие-то тягачи, которые помогают вытаскивать, да, всех этих моржей. Раньше это были просто люди на гравировках, которые тянули того же самого моржа или кита из воды. То есть магистрально сюжеты и темы остаются прежние, но их наполнение и детализация уже, конечно, меняется. Меняется и пейзаж кругом. Чаще всего, опять-таки, это симбиоз старого и нового. То есть мы можем на одной же стороне клыка увидеть тех же самых детей, которые охотятся на птицу при помощи була, кидают в них эпликетет, то, что называют чукческим осы, или же... При помощи чего, простите? В общем, они это называют эпликетет. Это такие веревочки, к которым привязаны камушки или кусочки... Ага. Даже пули могут привязываться или какие-то кости тяжелые. В общем, они их запускают в птиц, таким образом охотятся. И тут же на этом же клыке рядом с этой группкой детей, которые охотятся таким традиционным способом, изображены ребята, ну или мужчины, не знаю, взрослые, которые, ну, стреляют вполне себе нормально из ружья в птиц. Но я хочу сказать, что ведь и сейчас это есть. Если спросить у охотника, каким образом вы охотитесь, да, подавляющее большинство скажет, что я охочусь ружьем. Но найдутся и те, которые скажут, нет, мы до сих пор кидаем эпликетет. Это сосуществует, ну, гармонично как бы. Ну да, на самом деле на Чукотке все существует очень гармонично и удивительно, да, старое и новое, и тут... Ничему не удивляешься, на самом деле, потому что могут быть до сих пор у людей какие-то мясные ямы. Те люди, которые не копают мясные ямы, они точно так же делают копальхин, да, вот эту моржатину, которая ферментируется, но уже не закапывая, а как-то вот просто делают это в гараже. Или же, например, та же самая, ну, если мы перейдем да, на еду, кислая кровь, если ее готовили, заливая все это в шкуру нерпы, и тогда уже квасили эту оленью кровь, то сейчас они совершенно спокойно всю эту кровь заливают в бутылки и каким-то образом делают это на батареях дома. То есть традиция, она никуда до сих пор с Чукотки не ушла. Все это есть. Просто немножко изменилось. Очень здорово. А сейчас стали как-то меняться сюжеты в связи с тем, что давление какое-то идеологическое, ну, после распада Союза, наверное, да, но оно исчезло или стало сильно-сильно меньше, по крайней мере, в 90-е, в начало нулевых годов. Заставило ли это, может быть, людей экспериментировать или вернуться к каким-то корням совсем еще досоветским? Видите, как если мы будем говорить не только о косторезном искусстве, да, но и декоративном прикладном, то, что шитьё... Да-да-да. Наверное, да, скорее стали... На самом деле, стали... интересно говорить про разное. Да, а? Скорее стали даже более активно обращаться к каким-то древнеберингоморским таким тенденциям, стали активно применять, да, и в дизайне даже, в том числе, древнеберингоморские орнаменты. И сейчас это реально такой вот бренд, да, Чукотка, если приехать, то мы везде сможем даже в аэропорту увидеть, как украшено какими-то орнаментами. Если говорим о косторезном искусстве, никуда не девается заказ на событийные клыки. Условно говоря, был клык и там 50 лет октября, и 60 лет октября, и 70, и так далее. Или там образование первой комсомольской партии на Чукотке, оно тоже было и в 80-е годы там можно а найти. А теперь то же самое, только провели интернет на Чукотке. Ну, да? Условно говоря, да, лишняя радиостанция появилась, лишняя телевышка. А так-то, в принципе, ничего особо не изменилось. Поэтому-то, на самом деле, немножко я и сетую от того, что было бы круто, да, вот чукотским косторезом реально начать резать какие-то вещи на злобу дня. Потому что, когда ты оказываешься в Уэлене в период выгрузки генгруза, то ты просто тихо офигеваешь, да, от того, что происходит. А как вы сказали, какого груза? Генгруз. Ведь каждый год на Чукотку приходит генгруз, да, условно говоря, три огромных парохода, которые привозят контейнеры. Человек там едет, закупает. А как это расшифровывается, генгруз? Ну, генеральный груз. И тебе нужно успеть вот поймать тот самый свой контейнер, выгрузить его, и если это не твой личный контейнер, вернуть его. Мне кажется, вот было бы круто вот реально изобразить это. А что значит ловить контейнеры? Как это устроено? Расскажите. Ну, условно говоря, когда разбирают, да, вот этот вот корабль, в котором погружены слоями эти контейнеры, в принципе, по идее, ведь должны знать, что зачем идет. Но когда начинают разгружать, естественно, получается какой-то сумбур. И люди не всегда понимают, где его груз. Там надо как-то по номеру этого контейнера его искать. И это на самом деле очень интересное зрелище, когда реально весь поселок тупо выходит на береговую вот эту вот полосу и начинает судорожно искать, а где же оно. Потом нужно найти, условно говоря, трактор, да, или тягач, который оттянет тебе этот контейнер к твоему дому. И вот в Уэлене, когда мы приехали, когда мы ложились спать, условно говоря, видели такой поселок, да, он что из себя представляет? Это просто коса, и там, ну, грубо говоря, одна улица магистральная, с обеих сторон коттеджи. То есть мы легли спать, никаких контейнеров нет, проснулись, и по всему поселку вдоль этой дороги расставлены контейнеры. И они так вроде как это все нормально, норма жизни, а ты выходишь и думаешь, что происходит. Ну вот, да, такое. Обычные да, будни, но их не хватает в гравированном искусстве. Я, кстати, вас не спросил об этом вначале, простите, не знаю почему, но мне очень интересно, на самом деле, почему вы как исследователь занялись вообще этими сюжетами? Я изначально по образованию переводчик финского языка. в искусство пришла уже, ну, потом, немножко позже, просто потому что, ну, мне чего-то явно не хватало в филологии, хотя вот душа требовала искусства. И до этого мне попалась книжка Юрия Рыдхэу «Когда киты уходят». Честно, никогда в жизни бы её не прочитала, там была желтая политурка. И вот мне она как-то приглянулась. Желтая политурка, вы сказали? Да, желтая политурка меня привлекла. Я ее прочитала, эту книгу. Что это такое желтая политурка? Ну, обложка, да? Как это? Суперобложка. А, красивая обложка. Да, да, ага. Да, вот. Я просто не знаю по-русски, я еще из другого региона, то есть я... Сори, не, это очень классный термин, желтая политурка для... Поэтому я иногда говорю странные слова, после которых у меня все переспрашивают, а что ты имела в виду? Я думаю, что вроде по-русски говорю, но получается немножко не по-русски. И, конечно, меня это все увлекло, но, к сожалению, когда я открывала какие-то книги, я имею в виду Тамару Бенцановну Метлянскую, она считается классиком таким вот по чукотскому искусству, мне почему-то не хватало начала, истоков. То есть ее история чукотского искусства начиналась с послевоенного, позднего достаточно времени. И вот в одной из ее заметок было так вскользь как бы сказано, что А.Л. Горбунков сделал много для чукотского искусства. И все. И вот, наверное, с этого начался мой интерес. Кто такой А.Л. Горбунков? Что же такое многое для чукотского искусства он сделал? И как это вообще понимать? Вот. Ну и потом я нашла все-таки его документы и о том, кто он был. Почему о нем не говорили, тоже, в принципе, понятно, потому что этот человек после войны загремел в лагеря за то, что он работал на Чукотке, за то, что его подозревали в каких-то антисоветских настроениях, о том, что он мог быть перебежчиком на американскую сторону. И вот, да, он за свою, скажем так, работу, за то, что он очень многое сделал для чукчи-эскимосов, для чукотского искусства в том числе, вот он попал на 15 лет. Но, тем не менее, как вам уже говорили специалисты по Ямалу, да, и там он не унывал. И, между прочим, он работал и с абскими уграми. Видите, как еще такая история, еще не все архивы раскрыты, и не совсем понятно, как он отбывал наказание. Какие-то он там материалы тоже оставил, которые еще, наверное, предстоит найти. Слушайте, здорово, что это настоящее заполнение такой лакуны. И я надеюсь, что вот ваше дальнейшее исследование биографии Горбункова много всего откроет. Может быть, вы когда-нибудь нам расскажете еще о каких-то новых фактах, и мы как-то дополним эту картину. Спасибо. Всего доброго. Вы слушали пятый, заключительный эпизод подкаста «Искусство видеть Арктику», который Арзамас подготовил совместно с Норникелем в поддержку художественно-просветительского проекта «Исследователь-художник. Искусство в экспедиции», посвященного культурному осмыслению Севера и экспедициям в Российскую Арктику за последние 400 лет. Над проектом работали я, Вячеслав Рогожников, звукорежиссеры Никита Залесский и Юлия Глухова, композитор Иван Бушуев, фактчекер Алексей Бароненко и выпускающий редактор Александр Гришин. Мы благодарим за помощь Варю Гладкую, Романа Левина, Наталью Фаликову, Марию Касаткину, Наташу Карельскую, Кирилла Гликмана, Дарью Гоголеву и Марю Плевицкую, а также студии звукозаписи Musical Emotions Records Архангельск, Титирек Омск и Башня Санкт-Петербург. Кстати, на сайте arzamas.academy вы найдете дополнительные материалы к проекту «Искусство видеть Арктику». Например, галерею художников, которых мы упоминали в подкасте, и не только их, а также записки путешественников о жизни на Севере, материал «Российская Арктика в цифрах» и тест на знание предметов заполярного быта.